Умывальная и туалеты здесь были общими в конце коридора. Ну, как общими. Девочки налево, мальчики направо. Было похоже, что немногие такие же легкие на подъем, как мы, поскольку народу было все же не так много. Хотя мы все равно удосужились порцией любопытных взглядов. «Сочувствую я вам, парни», — вдруг сказал один светловолосый паренек. «Почему?» Я посмотрел на собеседника. «Ну, вы ведь Тенрию дорожку перешли, а он такое не прощает, а нифиг было пихаться. Так что посочувствую лучше Тенрию, ему это более необходимо. Блин, самое знаменательное событие, наверное. Интересно, кто большая достопримечательность, мы или Тенрий? Уши вроде не горят, значит сильно не обсуждают». Быстро умывшись горячей водой, что меня несказанно обрадовало, мы пошли обратно в комнату, но, проходя мимо двери Зерина и Варгрия, остановились и постучали. Только вот нам никто не открыл. «Куда это они с утра пораньше подевались?» — недоуменно спросил я. «Может, уже пошли завтракать?» «Так, рано еще». Я аккуратно постучал еще раз. Опять никакой реакции. Пожав плечами, я толкнул дверь и вошел в комнату. Да они вообще офигели. Не выдержал я, увидев наших новых друзей, дрыхнувших как ни в чем не бывало. «Не говори. Совсем совесть потеряли». Райнел подошел к кровати Варгрия и стащил с него одеяло. Тот почувствовал, что что-то не так и принялся искать одеяло на ощупь. Но так как одеяла поблизости не было, Варгрей умудрился забраться под простынь. Мдя, опыт не удался. Я постарался провести ту же операцию с Зерином. Но тот одеяло отдавать не хотел. Но силы были неравны, и Зерин вскоре оказался на полу, мягко съехав с кровати вслед за одеялом. «Безнадежно», — вздохнул я. «Придется переходить к более суровым методам». Начать опять решили с Варгрия. Но как только Райнел потеребил спящего за плечо, рука Варгрия взметнулась в воздух. Райнел чуть наклонил голову, и выпад пролетел мимо. «Психи», — сделал вывод он. «А сами-то?» «Да нет, они просто спят». Я хорошенько встряхнул одеяло, в которое вцепился Зерин. Его тоже немного тряхнуло, и он открыл глаза. «А, шо? Где? А шо, уже утро?» — выдал он порцию вопросов. «Нет, блин, уже вечер. Вы еще долго дрыхнуть будете». «Чего? Вставать пора, вот чего. Громче говори, плохо слышно», — повысил голос Зерин. Я вопросительно посмотрел на Рынила. Но тот, как и я, тоже ничего не понимал. Тут Зерин хлопнул себя по лбу и вытащил из ушей восковые затычки. Я где стоял, там и сел. Мы с Рейнилом весь этот колокольный звон терпели, а Зерин и Варгрей затычки в уши сунули и дрыхнут. Спрашивается, где справедливость? Угу. В отпуск отправилась. В бессрочный. И вовсе не обязательно было меня с кровати стаскивать, сообщил черт недовольным голосом, забираясь обратно в кровать. Кстати, а как вы сюда попали, если на двери запирающие заклинания? Мимо него прошли. Вставайте, а то на завтрак опоздаете. Фигушки, не опоздаем. Правда, в Аргрея действительно будет сложно добудиться. Ну, вы тогда идите, а мы вас внизу догоним. Оставив Зерина будить своего друга, мы отправились в зал, где нас ожидал завтрак. Завтрак прошел под урчание желудков. Поскольку горстка гречневой каши и куриная ножка не могли должным образом насытить наши организмы, но добавка из сумки сделала нашу жизнь более счастливой. Тут всегда так мало подают. Поинтересовался я, допивая чай. Зерин кивнул и тяжко вздохнул, продолжая куда-то смотреть. Мы с Рейнилом вопросительно взглянули на Варгрия. Тот тоже вздохнул и покачал головой. Нифига не понял. Еще один взгляд на Варгрия. Тот указал на столик, за которыми сидело несколько девушек. Только вот вчера я их что-то не видел на уроке. Значит, они с другого курса. Ведь разделение по отделам начинается только с третьего курса, а пока что мы все учимся вместе. Ага, кажется, понятно. У Зерина появилась девушка. Вернее, она появилась в его мечтах, поскольку ответных взглядов с того столика я не замечал. Вернее, замечал, но чаще они были направлены либо на меня, либо на Рынила. Если приглядеться, то многие в зале, кто сидел неподалеку от нас, бросали на нас взгляды, в которых читалось много чего, начиная от любопытства до презрения. Мдя, мы, однако, пользуемся популярностью. Только вот, как бы эта популярность нам боком не вышла, а то потом получим чем-нибудь тяжелым по голове или еще по какой части тела. Мне они нужны целыми и здоровыми. Только мое мнение почему-то редко когда кого-то интересовало. Влюбился. Левая бровь Рейнила взлетела вверх. Варгрей кивнул. Он теперь если ее видит, то потом начинаются проблемы. Какие? Кстати, которая из них? Их там пятеро сидит, решил уточнить я, внимательно рассматривая девушек за столом. Вон та в зеленой блузке. И в чем проявляются проблемы? Эта девушка Тенрия. Не мог в другую втюриться, идиот. Да уж, тут и в самом деле попытка подойти поближе чревата неизвестностью. Чё сказал, лохматый? Тут же пришел в себя Зерин. Завянь. Взгляд Зерина опять скользнул в сторону, и лицо вновь приобрело отсутствующее выражение. Но если взгляд был устремлен куда-то вдаль, хвост Зерина явно жил своей жизнью, поскольку явно намеревался выкрасть у меня вилку и приступить к разделу куриной ножки. Почему-то моей. Любопытно, это особенность всех длиннохвостых. И вот так каждый день, вздохнул оборотень. И чего делать, не знаю. Ну, есть куча способов, загадочно сказал Райнел. Мне в голову всплыли воспоминания о любовных зельях. Ну да, у нас сейчас травоведение. Как раз познакомимся с местной флорой. А то выяснится, что тут травы абсолютно разные и все, накрылись любовные зелья. Пока я задумался, хвост вытащил вилку из рук хозяина и опять напал на мою ножку. Вернее, на последний ее кусочек. Несколько мгновений продолжалось фехтование на вилках, но я ухитрился наколоть мясо на столовый прибор и отправить его в рот. «Мой кусочек», – пробормотал я, пережевывая мясо. Потом добавил. Тогда предлагаю выяснить пару моментов на уроке. Из чего это у меня такой нездоровый интерес? И чего это вас так на учебу потянуло? Тоже удивился Варгрей. Да мы просто любопытные. Я вспомнил еще парочку рецептиков, которые при правильном использовании могут осложнить жизнь некоторым неприятным личностям. Блин, все, теперь школу точно лихорадить начнет. Мы встали из-за стола. Помахали перед глазами Зерина, пытаясь привлечь его внимание, что оказалось бесполезным. Зато, когда я встал прямо перед ним, на лице черта появилось более осмысленное выражение. «Тебе в кайф испортить человеку приятные минуты?» Посмотрел он на меня, и это говорит черт. «Не буду придираться к оговоркам, но нам пора на занятия. У нас еще куча дел, и нарушать дисциплину...» Привлекая тем самым внимание, нам не надо. Это какие планы? В глазах Зерина появилось любопытство. Тайная библиотека, одними губами проговорил я. Не, так бы сразу и сказали. Я только за. А когда идем? Варгрей возвел глаза к потолку. Ты бы еще Амтериусу сказал, куда мы собираемся. Черт уже окончательно пришел в себя и сообразил, что сильно кричать о наших планах не стоит. Упс. Ага, так что пошли травоведение. На уроке нас ждало разочарование, поскольку к травкам нас не допустили. Нам все 3 часа читали лекцию о свойствах каких-то 4-лепестковых краснокаменниках, которые в целом свелись к тому, что их нельзя употреблять в пищу в 6 блюдах, поскольку после них будет несварение желудка и еще какая-то лабуда. Я мысленно принялся перебирать память Рейнила, пытаясь найти подходящий по параметрам растение. Не слишком хорошо получилось, поскольку я вспомнил около 16 цветков, которые могут вызвать те же симптомы. Правда, только 8 из них растут на каменистой почве. Заглянув в учебник, в надежде увидеть это растение хотя бы на картинке, я разочаровался, поскольку руки у художника, который рисовал эти цветочки, росли явно не из положенного места. «Ну и бред», — произнес Райнел, пытаясь прочитать в книге что-то умное про это растение. «И ничего не бред», — обиделся за растение Зерин. «Знаешь, какую настойку гномы на этом цветке делают? закачаешься. Это после нее вы вчера к Кардису заявились. Я закрыл книжку. Не только. Там еще что-то было. Попробовал вспомнить, черт. Самогон там был. Чистый, ворчливо напомнил Варгрей. Воспоминания о вчерашней пьянке радости ему не доставляло. Вы хотите что-то сказать? Мастер Анриетта заметила наше рьяное обсуждение и решила принять в нем участие. Если можно. Насколько я знаю, гномам известен лекарственный рецепт настойки из этого цветка. Говорят, для зрения хорошо. Не растерялся оборотень. Ага, а печень потом заяву пишет, негромко сказал Райнел, но сидевшие рядом услышали, и по классу прокатился смешок. Тут за окном прозвучал колокол, от которого опять дрогнули стены и пол, и Анриетта сообщила нам об окончании урока. Не весело, задумчиво произнес я. Растения отличаются, по крайней мере по названиям. На рисунки в книгах можно не надеяться, разве что самим в оранжерею пробраться, рассматривая картины на стенах, добавил Райнел. Только нам больше в библиотеку попасть. Оранжерея – это уже такое дело. И надеюсь, что в библиотеке есть что-то нужное. Учитывая, что время до обеда у нас еще было, мы пошли во внутренний парк, где можно было посидеть и отдохнуть. Азерин и Варгрей отправились к Кардису, узнать, нет ли каких новостей по поводу работы, а то давненько они что-то ни к кому не лазали. Парк был довольно большим и даже имел небольшое озерцо. Там, на бережку, мы нашли подходящее место под раскидистой ивой, чтобы отдохнуть. Мы сели прямо на мягкую зеленую траву, поскольку лавочки нас не привлекли по той простой причине, что на них не было спинок. Вообще не понимаю, зачем было их ставить. Нет, смотрятся они ничего, но на них ведь даже не посидишь нормально, не расслабишься. Знаешь, надо будет попробовать с разящим разобраться, вдруг получится его настроить, заметил Райнел, разглядывая белые пушистые облака, плывущие по синему небу. А надо, не поворачиваясь, спросил я, наблюдая, как волны накатывают на камни. Потом опять перенастраивать придется. Да и потом, в нем столько силы, что одна ошибка, и эту обитель придется отстраивать заново, начиная с фундамента. Да уж, не хотелось бы. Просто он удобный. Слушай, кому из нас 250 лет, мне или тебе? В данный момент это очень спорный вопрос. Я вздохнул. Блин, лишь бы эти свитки найти. А то не хотелось бы тут зависнуть на энное количество лет до смерти. Кажется, это они, раздался чей-то голос откуда-то из-за дерева. Ага, пошли. Я вопросительно посмотрел на Рынила. Тот ответил мне таким же непонимающим взглядом, поскольку тоже услышал голоса. Рядом с нами остановились две девушки. Одна светленькая, другая темненькая. И что одна, что другая обладали сверхприятными формами тела. Мальчики, говорят, вы с самим Тенрием не побоялись схватиться. Начало темненькая, подсаживаясь рядом со мной. Блин, ну нельзя ж кофточку с таким декольте носить. А мой организм вдруг вспомнил, что с девушкой я проводил время довольно давно, еще до первого моего путешествия. Твою ж, вы такие смелые. Говорят, что Тенрий очень не любит, когда ему кто-то перечит, красивым голосом сказала светленькая, подсаживаясь со стороны Рынила. Блин, и нафига мы выбрали такое тихое место? Можно с вами познакомиться? Продолжила темненькая, так близко подсаживаясь ко мне, что дыхание у меня малость перехватило, а мозги стали пытаться разобраться в ситуации. И чего их принесло? Прям уж так захотелось познакомиться с неизвестными мальчиками, которые бросили вызов самым популярным магам в школе. Бред. А если еще учесть, что они не с нашего курса, то такое внимание даже напрягает. Хотя ножки у темненькой очень ничего. Познакомиться можно, ответил Райнел. Но вы сами сказали, что мы схватились с самим Тенрием. Поэтому с нами рядом небезопасно. Нам не хотелось бы, чтоб такие богини красоты пострадали от его действий. Ага. План ясен. Пытаемся их вежливо и культурно отшить. Финелиус, ты слышал? Он назвал их богинями красоты. Да как он посмел? прозвучал еще один женский голос, только теперь с возмущенными интонациями. Судя по реакции девушек на подобные высказывания, вернее, ее отсутствию, то это божественный голос подали. И кто на этот раз? И за каким надом их принесло? Да, Вилита, ты права. Он оскорбил тебя. Назвать смертных богинями, это так несправедливо. Добавил второй голос. Как бы мужской, но гламурный и сладкий до жути. Но следующая фраза меня просто убила. Я с этого тащусь. Я согнулся пополам от смеха, не обращая внимания на красавиц, сидящих рядом с нами. «Эй, вы чего?» Немного испуганно спросила светленькая, удивленно глядя на меня и Ренила, у которого попытки сдержать смех внутри тоже погибли в неравной борьбе. «Да как ты смеешь так говорить, Финелиус? Да ты не поняла. Я ж в хорошем смысле. Я просто представил, что ты с ними за такое сделаешь. Вот с этого я и тащусь. Блин, а я-то думал. Да, ты прав, надо что-то придумать. О, раз они назвали их богинями, то пусть и бегают за ними. Я их влюблю в этих самых девушек. Тем более, что они и так хотели это сделать. Так, информация к размышлению принята, и мерси за то, что мы теперь знаем истинную цель девушек. А вот то, что у них появилась помощь в лице богини, это уже не есть хорошо. Но мы еще посмотрим, кто кого. Так мы сразу и бросились на красавиц с влюбленными взглядами. Я вскочил на ноги и огляделся. Только вот боги явно не желали мне вот так вот сразу показываться. Райнел тоже встал рядом, ожидая нападения. Что случилось? Светленькая все продолжала попытки узнать причину нашего неожиданного поведения. Да мы просто сидеть устали, размяться решили. Апчхи. Вдруг чихнул я. Апчхи. Согласился со мной друг. Значит, правда решили размяться. Все, теперь они навсегда влюблены в этих девушек и никогда не обратят больше ни на кого внимания. Опять прозвучал голос той Вилиты. Я посмотрел на девушек, все так же сидящих под деревом и глядящих на нас непонятливым взором. Вроде бы мое отношение к ним не поменялось. Райнел, ты что-то чувствуешь? Решил поинтересоваться я. А я знаю, как это что-то должно проявляться. Вилита, что-то они не хотят бросаться к девушкам, заметил Финелиус. Это я уже и без тебя заметила, недовольно ответила Вилита. Вы бы с Партикиусом поговорили, а потом уже пытались нас влюблять, проворчал Райнел, когда мы поняли, что божественное влияние на нас не влияет. Наступила тишина. Девушки продолжали смотреть на нас непонимающими взглядами, в которых также читался наш извечный диагноз психи. Боги тоже замолчали. Они нас слышали. Удивилась Вилита. «Я тащусь», — ответил Финелиус. Я только хмыкнул в ответ и посмотрел на девушек. «Можно поинтересоваться, какого демона небритого Тенрей вас прислал? Или влюбить нас в себя – это чисто ваша задумка? Да как вы смеете?» Возмущенно выкрикнула темненькая, вскакивая на ноги. «Да мы никогда!» Светленькая тоже вскочила на ноги, и обе девушки с оскорбленным выражением на лице убежали прочь. «У тебя никакого чувства тактичности», – вздохнув, заметил Райнел. «Я их хотел культурно отвадить, а ты?» «Чувство тактичности осталось дома». Да меня эти боги сбили с толку. Совсем крыша у них поехала. Спрашивается, чего вообще было сюда приходить? Поздороваться. Зато какие гуманные методы. Райнел только посмеивался с попытки богини нас влюбить. Это ценить надо. У меня другие жизненные ценности. Блин, весь отдых испоганили. Теперь уже вздыхал я. Все равно уже на обед пора собираться. Вот тут я с тобой согласен. Пошли. Обед я люблю больше, чем такие вот вмешательства. За обедом мы встретились с Зерином и Варгом. И где вас носило? Пытались отдохнуть. Я внимательно изучал меню, надеясь выбрать более крупную порцию чего-нибудь. Судя по вашему виду, отдых прошел не слишком удачно, вопросительно-утвердительно сказал Варг, поскольку Зерин опять впал в ступор, глядя на понравившуюся ему девушку. А мне опять пришлось внимательно следить за хвостом черта. Но в этот раз от него пострадал Варг, тут же лишившись котлеты. Удивляюсь, что Зирин еще в глаз не получил за самоуправство его хвоста. Я подсказал Варгу воспользоваться соседними меню, что тот радостно и сделал. «Да нас влюбить пытались», — объяснил Райнел. «Из этого, правда, ничего не получилось, но настроение нам подпортили. Кстати, имена Вилета и Финелиус вам что-то говорят. А как же? Это богиня любви и красоты и бог утех. То-то у него голосок такой слащавый был», — пробормотал я. «Ты это к чему? Блин, Варг со своим слухом таки услышал. Тут мне вспомнилось, что о нашей способности разговоров с богами знает только Кардис, и то потому, что сам их может слышать. А вот как на это отреагируют остальные? Да просто услышали в разговоре, который немного касался всей этой кутерьмы с влюбленностью, вот и интересуемся. Интересно, а одинаковые мысли с Рейнилом у нас тоже из-за этих приколов с памятью? А как ваш разговор с Кардисом? Да все просто, лучше некуда. Поступил заказ на один домик герцога Минериуса. Надо найти один браслетик, что-то типа фамильной реликвии. Вечерком наведаемся к тому домику, узнаем, что там и как. Так что может сегодня, а может завтра и отправимся. Извините, что не сможем вам помочь в библиотеке. Думаю, там работы не на одну ночь, так что вы еще успеете нам помочь. А сейчас всем приятного аппетита, пожелал Райнел, приступая к поглощению пищи. Ответив взаимностью, мы тоже приступили к обеду. Урок артефактологии, последовавший после обеда, ничего нового нам не принес. Поскольку мастер Виртиус начал рассказывать нам, что такое амулеты, нафига они вообще нужны и какие у них характеристики. Немного прошерстив память Рейнила, я выяснил, что все это я уже, можно сказать, знаю и даже в больших подробностях. Поэтому мы, сидя на задней парте, спокойно могли дальше переделывать наши заклинания под местные законы магии. В целом все не так уж и плохо получалось, поскольку за 3 часа мы успели перенастроить около 20 боевых заклинаний и еще с десяток защитных. Правда, стол немного опалился, из-за чего срочно пришлось устраивать небольшую шумиху в классе. Ибо мастер Виртиус очень уж подозрительно посматривал в нашу сторону. Но когда у него самого вдруг начали открываться дверцы шкафов, а ящички принялись выпрыгивать из положенных им мест, Виртиусу стало как-то не до нас. А тут еще и колокол прозвенел, и мы, вежливо помахав ручкой, вылетели из класса. «Вы сейчас сразу на разведку?» — поинтересовался я. «Ага», — кивнул Зирин. «Только браслеты в комнате оставим да переоденемся, а то сверкать своими физиономиями не сильно хотелось бы. Понадобится помощь, говорите, мы тоже не прочь полазить, и я еще как бы принадлежу к дворянскому сословию. Интересно, что именно на меня так плохо влияет? Тебе что, приключений мало на всю голову?» Чисто из любопытства спросил Райнел. Недовольства в голосе я не услышал. «Да как представлю, сколько нам придется сидеть за книгами, так выть хочется. Я ведь только недавно экзамены сдал, а перед ними я тоже не в потолок плевал. Тогда лучше пошли, занесем все эти книжки и пойдем искать Кардиса. Надо поинтересоваться, когда мы пойдем в...» Райнел покосился на проходящих мимо ребят, которые тоже с любопытством косились на нас. «Варг, не знаешь, дракон сейчас у себя. Должен быть. Тогда пошли сейчас к комнатам, а перед ужином в зале отдыха на этаже встретимся. Только вот до комнат мы не дошли. Мы не дошли даже до нашего этажа. Поскольку проходя мимо второго, где располагались комнаты третьего курса, мы услышали звук пощечины и громкий голос, обозвавший кого-то не слишком лестными словами. Мы остановились как вкопанные. Не знаю кто как, но меня всегда учили, что на девушку, что бы она ни сделала, ни в коем случае нельзя поднимать руку. Ну, только в случае, когда она хочет тебя убить. Судя по некоторым воспоминаниям, Райнел к этому относился аналогично. А сейчас ударили именно девушку, судя по вскрику. Мне одному хочется дать кому-то в морду. Поинтересовался оборотень. Если ты имеешь в виду Тенрия и его компанию, то нет. Райнел тут же развернулся и вышел на этаж. Мы все последовали за ним. В большом холле для отдыха на этаже разместилось человек 15, сидя на разных креслицах и диванах. Пятеро из них были теми самыми в белых халатах. Тенрей сидел, можно сказать, на почетном месте. Он молча наблюдал, как Кучерявый, который вчера хотел нас подвинуть, разговаривал с теми двумя девушками, которые сегодня приставали к нам. Светленькая держалась за левую щеку. «Вы ничтожество. Тенрей доверился вам, а вы его подвели. И после этого вы еще смеете появляться ему на глаза». Кучерявый опять замахнулся, чтобы ударить девушку, теперь уже темненькую. Но его рука остановилась на полпути. Кучерявый удивленно посмотрел на мою руку, помешавшую ему нанести удар. «Слышь, придурок, тебя мама не учила, что девушек бить нехорошо». Я внимательно посмотрел в глаза парню. «Как ты?» Начал было он, но договорить не успел. Я резко толкнул его, что он отлетел к стене, зацепив по дороге кресло. Хорошее, массивное. Было. Вокруг наступила тишина. «Дим, можно было и помягче», — заметил Райнел. «Да ладно, тут еще таких кресел куча, не жалко». Тенрей спокойно посмотрел на валявшегося Кучерявого и сказал: «С учетом того, что ты тоже не справился с этими первокурсниками, то встает вопрос, кто именно является ничтожеством. Картин, что могут обо мне подумать люди, видя, как тебя с полтычка уделали? Дам тебе еще один шанс все исправить». «Мдя-а, а самомнение у Тенрея на целую башню обители вместе со шпилем хватит. Еще и останется. Такое ощущение, что тут просто кто-то ложку уронил. Блин, его воспитанием хоть кто-то занимался. Или посчитали, что эта вещь в жизни не такая уж и важная». Кучерявый встал с пола, отряхнулся и сделал поклон головой Тенрею. «Благодарю за доверие. Я вас не подведу. О, кажется, сейчас нам постараются устроить бяку. Ню-ню, пожелаем удачи и постараемся не размазать его в ответ по полу ровным слоем. Вы бы отошли отсюда подальше», — просил Райнел девушек, становясь рядом со мной. «А то мы тут сейчас пошумим. Слушайте, а вы не обнаглели, а? Всю развлекаловку себе решили загробастать. Зерин и Варк тоже оказались рядом с нами. Поверь, тут на всех хватит», — ласково улыбнулся я Кучерявому, отчего тот аж передернулся. В следующее мгновение произошло несколько вещей. Кучерявый создал какое-то заклинание и швырнул его в нас. Правда, с наводкой у него появились проблемы, поскольку Зерин телепортировался к нему за спину и дал хорошего пинка, в результате чего заклинание Кучерявого улетело в кого-то из его же окружения. В ту же секунду раздался звон колокола и грохот, от которого, казалось, не только стены затряслись, но еще и местами поменялись. Трясло так, что на ногах удержались немногие. Судя по всему, что-то где-то таки рухнуло, поскольку в воздухе пыли больше, чем на полу. Очешуять можно. И что это было? Пытаясь прокашляться, спросил я: «Ты это у кого спрашиваешь?» В ответ поинтересовался Зерин. «Думаю, что это лучше у всеведущих богов спрашивать, поскольку из нас вряд ли кто-то в курсе, что это было», — добавил магистр. «А они ответят». Подозрительно посмотрел я на него. Друг только пожал плечами, показывая, что это его не сильно колышет. «Смотрите!» — вдруг выкрикнул кто-то. Все дружно посмотрели в указанную сторону. Через клубы я увидел, что лестница между этажами была разрушена чем-то большим, прилетевшим сквозь стену, которая не выдержала такого натиска и пропустила это нечто внутрь. Я сделал несколько шагов, чтобы рассмотреть прилетевший предмет. «Чё за фигня колокольная?» — вопросил я. «А то ты сам не видишь», — ответил Варк, тоже внимательно рассматривая огромный, метров 6 в диаметре, металлический колокол, который и разнес всю лестницу на мелкие кусочки. «Нет, я вижу, что это колокол. Но у меня вопрос, какая сволочь это сделала?» Начал возмущаться я. «Это я хотел его переплавить, а кто-то в наглую, без предупреждения сделал это до меня. Закопаю. Дим, а может, мы этим обойдемся? Он уже тут лежит, больше мешать спать не будет», — Попробовал меня успокоить Ранел. Нет, ты не понимаешь. Я теперь просто обязан найти ту сволочь и хорошенько врезать, чтоб не тянуло ручки, куда не надо. Эк его зацепило. Сочувственно покачал головой Зирин. Дим, да не парься. Найдем мы этого гада. Если Зирин и Варк еще как-то спокойно могли воспринимать подобные заскоки, поскольку сами были такие же, то все остальные смотрели на нас квадратными глазами. Даже Тенрей сидел на полу с удивленным видом. Видимо, посчитал, что с пола он уже никуда не упадет. Не буду его разочаровывать в обратном. Все учащиеся обязаны немедленно перейти в жилой комплекс и никуда оттуда не выходить. На обитель совершено нападение приспешников темных искусств. Вдруг прозвучал громогласный голос по коридору. Я малость в ступор впал. Темные. Напали на обитель. Нет, они явно с головой не дружат. Какого, спрашивается, орка узкоглазого они сюда приперлись. Стоп. Если темные здесь, то они наверняка в ответе за упавший колокол. Ведь с помощью него можно было подать сигнал, что здесь что-то не так и тут скоро появились бы еще маги. А теперь, будем надеяться, что способ оповестить подмогу все-таки есть. А она наверняка понадобится, раз тут уже колокола летают. В коридоре появилось больше народу, раздавались обеспокоенные вопросы, разговоры. Кто-то с удивлением, кто-то с недоверием. Но одно было хорошо, не было паники. Народ воспринимал все более-менее спокойно. Правда, это недолго продолжалось. По коридору прокатился чей-то радостный смех, и на лежащем на боку колоколе появилась фигура в развивающейся темной мантии. Разговоры моментально стихли и все уставились на новое лицо. Ну наконец-то я смогу развлечься. Здесь столько ребятишек, с которыми я смогу поиграть. Мечтательно произнес новоприбывший, разглядывая учащихся, которые, прекрасно поняв, кто перед ними, невольно отступили назад. Впереди всех остались только я, Ранел, Варк и Зирин. Ранел задумчиво почесал затылок. Я что-то не пойму, у темных реально бзик на тему одеваться во все темное или как? Прозвучал его вопрос в наступившей тишине. Может, мода такая? Предположил я, внимательно рассматривая темного. Выглядел лет на 35, с аккуратной прической из каштановых волос. Только глаза были неестественно черного цвета. Фантазия у модельера хромает. Нет, чтоб придумать чего-нибудь покрасившие. Ты еще розовенький в белый горошек предложил бы, усмехнулся Зирин, поглядывая на темного прищурив глаза. Мальчишки, да вы хоть знаете, кто я такой? С улыбкой поинтересовался маг. Я сделал вид, что задумался. Дай угадаю, ты тот, кто ответственен за падение вот этой вот фиговины? Я указал на колокол. Какой разумный мальчик. Я тебя оставлю напоследок, а ты пока посмотришь, как я буду развлекаться. Не, не вариант. Давай так, я развлекаюсь с тобой, ты делаешь выводы и сваливаешь. Темный захохотал. Ты, со мной, не мешайся лучше. Темный сделал в мою сторону пас и отвесил челюсть, поскольку я где стоял, там и остался. Дим, а почему ты развлекаешься? Сделал обиженную физиономию Ранел. Я тоже хочу. Ранел, у тебя уже практика есть, а мне ее нарабатывать надо. И потом, этот гад колокол уронил, я ему этого не прощу. Да ты не понимаешь. Первый темный на нашем пути, я хочу узнать, что он умеет. Не, я первый с ним драться буду. Нет, я. Мальчишки, да как вы? Темный решил нас перебить. Да заткнись ты. Заорали мы с Ранелом на него, выпуская каждый по заклятию. Я пустил тучу ледяных стрел, а Ранел решил согреть его огненным копьем. В результате чего маг получил двойной удар и его попросту унесло через разлом стены. Тоже мне, ежик нашелся, пробормотал я, опуская руку. Ранел, ты это специально. Магистр радостно улыбнулся. А я вот думаю, темные появились, потому что мы здесь. Или мы здесь, потому что появились темные. Дим, у тебя мания величия, поставил мне диагноз Варгрей. Да ну ты сам посуди, куда ни придем, постоянно что-то происходит, глобальное. Просто совпадение, пожал плечами Ранел. Потом вдруг округлил глаза. «Дим, а если... что... и здесь?» Я понял, что друг имел в виду местных богов, кто отвечает за повороты судьбы. «Ну, а вдруг...» Я почесал затылок. Тут до нас дошло, что всю эту потасовку видели третьекурсники. Мы немного смутились. «Если Амтериус узнает, что мы тут такие крутые, кто знает, что будет?» Я подошел к Тенрию. Тот от неожиданности аж в сторону дернулся, поскольку до этого нас разделяло метров 7. «Слушай, у нас к тебе просьба. Можешь сильно не кричать о том, что мы тут только что устроили. Если что, можете сказать, что это вы все темного уделали. Лады?» «Да-да», заикаясь от неожиданности, ответил Тенрий, глядя на меня круглыми глазами. «И чего он на меня так уставился?» Да и остальные тоже удивленно смотрят то на меня, то на Рынила. «Дим, пошли дальше», — позвал меня магистр. «Сомневаюсь, что это единственный темный, который тут появился. Только чур, вы не одни с ними разбираться будете», — произнес Зерин, тоже находясь немного в шоке с того, что мы устроили. Я приглашающе улыбнулся. Где проходила главная битва, мы узнали по взрывам и грохоту, и сделали вывод, что сегодня поужинать не удастся, поскольку более подходящего места, чем обеденный зал, окна которого уже лишились стекол, маги для решения поставленных вопросов найти не могли. Мы осторожно забрались на высокий подоконник и принялись оттуда наблюдать за ходом битвы. Темных было много, около 20 магов, поэтому они с легкостью удерживали весь преподавательский состав из 10 человек. Только Кардис был в относительной свободе, постоянно пикируя на темных, поливая их таким пламенем, что не будь у тех хорошей защиты, они бы уже давно угольками стали. Но и близко Кардис не приближался, явно опасаясь троих темных. «Драконоборцы», — указал на них Зерин, — «специально обученные маги, чтобы сражаться с драконами. И где только троих нашли, их ведь почти не осталось, как видишь. Если хорошенько порыться в чулане». Варк не договорил. «Мэдикс, Лаенда, за мной», — вдруг громко сказал один из темных, с легкостью уклоняясь от атак преподавателей, которые тут же постарались ему помешать выйти из зала. Двое в темных мантиях пошли вслед за говорившим, и вся троица покинула зал. Куда это их понесло? Вслух поинтересовался Варк. «Они что-то ищут, и они твердо убеждены в том, что это находится в обители. И, похоже, они также знают, где это искать», — вслух начал размышлять Райнел. «Отправимся за ними. Интересно, что такое интересное ищут темные, что даже на обитель не поленились напасть. Ведь хорошо подготовились, раз наши преподы во главе с Амтериусом ничего сделать не могут. Даже Кардис сторонится. Конечно, знать бы еще, будет ли подмога или нет. У Амтериуса в кабинете есть кристалл-передатчик, по нему можно вызвать гильдию магов в столице», — сообщил Зерин. «Только вот, вызвал ли он их?» Черт вздохнул. «Ладно, давайте я к ректору в кабинет, а вы тогда за теми магами. Блин, опять самое интересное пропущу». С этими словами черт исчез. «Последуем его совету», — посмотрел я Варга и Рынила. «Нет, пойдем пирожки печь с картошкой», — ответил оборотень. «Лучше с вишней. Я сладкие люблю», — высказал свои вкусовые предпочтения Райнел. Через окно какого-то класса мы пробрались внутрь. Неподалеку был коридор, через который обязательно должны были пройти трое темных. «Будем их выносить или постараемся узнать, что они хотят найти?» — спросил я. «Дим, как будто в тебе нет любопытства», — усмехнулся Райнел. «Сам ведь прекрасно знаешь. Значит, сначала узнаем, а потом выносим. Вы думаете справиться с самим владыкой темных искусств?» Варк посмотрел на нас как на сумасшедших. Похоже, что подобного он не ожидал. «А что тут такого? Ты сам видел, что темные для нас с особой опасности не представляют, с ними можно справиться. Причем довольно быстро». Райнел вспомнил быстрый полет темного, который поймал оба наших заклинания. «Да уж, сверкал пятками в полете только так. Блин, ну вы даете. Вы бы еще к нему во дворец вломились. А там есть что-то интересное. Тут же загорелись глаза у Рейнила. Тихо вы, зашипел я. Идут. Мы дружно высунули по половине лица в коридор, чтобы видеть, куда дальше пойдут темные. Вот троица появилась в поле зрения, посмотрела в нашу сторону, а потом пошла в противоположную. Интересно, а нас они заметили или как? Когда они скрылись за следующим поворотом, мы отправились за ними. И зачем они сюда приперлись? Вслух поинтересовался Рейнил. Может, артефакты какие-то нужны? Я на полочках у Вертиуса видел парочку мощных. Правда, что они делают, я не знаю, но силы вбухано немало. Мы подошли к лестнице, проверили, нет ли кого сверху, и тоже принялись подниматься. Варгрей безошибочно вел нас по пути, которым прошли темные. Может, там случайно и ключ к свиткам лежит, а об этом никто ни ухом, ни рылом, предположил оборотень. Сомневаюсь, как я успел увидеть, Вертиус на артефактах просто помешан и не знать, что у него на полках лежит, просто не может. И не к кабинету артефактологии он идет, добавил Варг, когда мы вышли на четвертый этаж. А здесь у нас, начал Рейнил. Библиотека, закончил я за него, когда по коридору пронесся грохот. Кажется, двери открываться не хотели. Мдя, версия, что темные охотятся за артефактом, малость дала сбой. Почему малость? Потому что книги иногда тоже могут являться артефактами. А если эти ребятки идут в тайную библиотеку, то мы ускорили шаг. Двери в библиотеку были сорваны с петель, а сам библиотекарь лежал без чувств возле стола. «Живой», — сообщил Рейнил, проверив пульс. Вдруг из коридора послышалось хлопанье крыльев. «Мы тут же создали по огненному шарику». Варгрей приготовился к броску. «Фух, слава богам, тут кто-то есть», — сообщил Кардис, залетая в помещение. Потом покосился на огонь у нас в руках. «Это вы меня так встречаете? Гостеприимные, ничего не скажешь. Где темные?» «Зашли сюда», — ответил я, стряхивая огонь с пальцев. «А вот куда они дальше пошли, пока не знаем. В тайную библиотеку? Куда ж еще? Давайте за мной». Кардис полетел по проходу между стеллажами. Мы ринулись вслед за ним. «А разве обитель не должна быть защищена, чтоб сюда не могли вот так вот проникнуть?» — поинтересовался Рейнил. «Должна. Но эти гады нашли какой-то путь, вот и явились сюда всем скопом, подготовившись. Даже магов-драконоборцев привели. Ты с ними справился?» — спросил Варг. «Нет. Когда понял, куда темные направляются, сюда рванул. А значит, скоро драконоборцы могут быть здесь». Карликовый дракон сделал последний поворот между стеллажами, и мы вышли к голой стене. Кардис нажал на какие-то камни, что-то произнес, и часть стены просто исчезла, открывая перед нашим взором еще одну секцию библиотеки, тайную, которая по размерам была не намного меньше главного зала. «Дим, ты иди с Варгом и Кардисом, а я тогда подожду драконоборцев, а то ведь явится не вовремя, всю гулянку испортит», — сказал Рейнил, преображаясь и разминая крылья. Оборотень и дракон синхронно отвесили челюсти. «Чё за нахрен?» — вырвалось у Кардиса. «Мдя, и чему хорошему может научить такой препод? Да нормальные крылышки, чего вам не нравится?» Рейнил ласково улыбнулся, показывая клыки. «Не скалься, у меня тоже такие есть. И вообще, можно было сказать, что ты повелитель демонов. Это карликовый сейчас с о чем?» Теперь уже мы с Рейнилом на пару удивленно хлопали глазами. «Какой еще повелитель к ядреной фене?» «Демонов», — ответил за дракона Варгрей. «Да нифига подобного. Просто по прихоти одного бога Дим умеет превращаться в нечто подобное. С крылышками, рогами, зубами и хвостом. И вообще, как я могу быть чьим-то повелителем, если я из другого мира? Вернее, это Дим, а я пока временно в его теле.